Глава 8. Мин. Мин сидела удрученно, глядя на огонь. К ней подошел Акель и сел в кресло рядом. «Что поделать?» — сказал он. «У меня нет другого выхода. Надеюсь, твои друзья вернутся. Мы уже достаточно долго живем в этой горе. Раньше триды населяли всю землю. Может, ты не знала, но повсюду можно пройти под землей. Сейчас множество тоннелей затоплено, и наш народ отрезан от остальных. Осталось несколько ходов, которые могут привести нас туда, куда мы хотим направиться». «Вас там ждут?» — спросила Мин. — Ну, не то чтобы ждут, но у нас там будет новый дом, — продолжал Акель. — Там на востоке живет мой троюродный брат. Надеюсь, он выделит нам место в своих владениях. Глаза Мин немного повеселели. — А зачем вы приехали сюда издалека? — спросил Акель. — Мы просто туристы, пенсионеры, — сказала Мин. — Хотели посмотреть мир. Всю жизнь я работала на вязальной фабрике, а, выйдя на пенсию, с мужем отправились в путешествие по разным странам. Хочешь, я что-нибудь свяжу для тебя? Я очень быстро вяжу. — А что ты можешь связать? — спросил Акель. Мин достала из своей сумки спицы и клубочек. Ее руки быстро начали перебирать нить. Она затянула немного грустную и протяжную песню о том, как молодые девушки собирают хлопок на полях, складывают его в тюки, и как нелегок их повседневный труд. Под эту заунывную песню воспоминания нахлынули на Акеля. Он вспомнил детство, юность, как они, будучи молодыми, с братьями вылезали из подземных ходов по ночам, отвязывали крестьянских лошадей и устраивали скачки по ночным степям и лесам, как лазили на деревья и ели бортевой мед, и как мама пела ему песни, и как искала блоху в его еще не густой шерстке. «Вот, все готово», — через некоторое время Мин подала свитер Акилю. «Теперь тебе будет немного теплее жить в подземелье». Акиль надел свитер. «Прекрасная работа! Спасибо!» — сказал он. «Еще никогда никто не делал ничего подобного для меня. Всю одежду обычно мы добываем на...» «Ну ладно, какая разница?» Мин улыбнулась.